С тех пор местные организации РСХ и СС должны были, хотя это и не провели особым постановлением, передавать свои ежемесячные отчеты в НСДАП. Один из таких отчетов попал на глаза гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера. В нем глухо говорилось о том, что несколько раз в районе Альт-Аузе, неподалеку от тех мест, где расположена вилла Кальтенбруннера, он обычно по субботам приезжал туда до того, как сломалось положение на фронтах, зафиксирована работа коротковолнового передатчика, выходящего, судя по всему, на американскую разведывательную сеть в Швейцарии или Италии. Айгрубер запросил в местном гестапо и СС более подробный отчет о вражеской разведгруппе, внедренной противником в непосредственной близости к резиденции обергруппенфюрера Кальтенбруннера. Однако вразумительного ответа не получил. Удивленный, он запросил вторично. «Идет оперативная разработка», — ответили ему лаконично, намекая, что всякие подробности могут нанести ущерб расследованию. Айгрубер счел своим долгом поставить в известность об этом странном деле Бормана, ибо область, находившаяся в его ведении, вплотную примыкала к Альпийскому редуту, району Берхтесгадена, где дислоцировалась запасная ставка Гитлера. Именно туда он должен был со дня на день перебраться из Берлина, чтобы продолжать борьбу против врага. Помимо этого, здесь, между Линцем и Зальцбургом, находились соляные копии Альт-Аузе, куда были спрятаны экспонаты музея фюрера в Линце на сумму в 973 миллиона долларов. Именно эта информация понудила Бормана вызвать Мюллера и поручить ему безотлагательно и досконально выяснить всю правду. «Никто не знает об этом хранилище», — сказал Борман. «Я заверил Гитлера, что шедевры мирового искусства никогда не попадут в руки врага, или они останутся нашими, или же будут погребены в соляных шахтах миллионами тонн породы и уничтожены подземными водами». Мюллер запросил своих. Ответ пришел такой же невразумительный, как и тот, который был отправлен Айгруберу. Мюллер сразу же понял, что происходит это, скорее всего, потому, что в процессе расследования всплыло такое имя, говорить о котором в документе или же по телефону никак невозможно. Неужели Кальтенбруннер тоже начал игру после того, как встретился с Бернадотом? И Мюллер понял, что в Зальцбург надо отправлять самого верного и ловкого человека, который сможет разобраться во всем этом деле весьма перспективном на месте. Кого отправить? Холтофа? Верен, но глуп. Наломает дров. Опасно. Айсман? С его принципиальностью он полезет в драку, не думая о последствиях. Конечно, лучше всего в этой комбинации был бы Штирлиц, но он в игре, он нужен здесь. Мюллер так ничего и не решил, позвонил Борману, попросил пару дней на размышление. Тот согласился, хотя голос его был холоден и лишен той истинно товарищеской доброжелательности, которая с недавнего времени стала характерна для него во время бесед с группенфюрером. Гестапо Линца из Зальцбурга было в растерянности именно по той причине, которую Мюллер ощутил кожей. Действительно, передачи на Запад шли чуть ли не с того самого места, где размещался особый отдел связи СД, подчиненный непосредственно Кальтенбруннеру. Следовательно, по законам нацистской иерархии, местное гестапо обязано было выйти с предложением в отдел РСХ по Верхней Австрии. Тот, в свою очередь, должен был согласовать этот вопрос с Айгрубером и обратиться, минуя Шелленберга и Мюллера, непосредственно к Кальтенбруннеру за санкции на проведение оперативной разработки его ближайших сотрудников, сидевших в Альт-Аузе в роскошной вилле, примыкавшей к замку шефа тайной полиции, за высоким дубовым забором под охраной пулеметчиков СС. Гестапо Линца из Зальцбурга страшилось входить с такого рода предложением. В ярости Кальтенбруннер был неуправляем. Его реакцию нельзя было просчитать. В секретной службе Линца знали, что на него работают в Альт-Аузе люди, отобранные лично им.